Глава 14, в которой ворон-предсказатель рассказывает загадочную историю и предвещает Васе разъясняющий сон. Симферопольское шоссе не то, что Минское. У него менее официальный и более беспечный вид. Шоферы беззлобно ругаются, когда на развилке образуется пробка, сотрудники ГАИ неторопливо наводят порядок, и почему-то кажется, что не только люди, но сами машины, вплоть до неуклюжих МАЗов, стремятся как можно скорее окунуться в Черное море, даже если в путевках указан Белгород или Чернигов. Зато животные, в особенности бродячие собаки, не любят Симферопольское шоссе. Того и гляди в этом шуме и толкотне попадешь под колес. И птицы, хотя большинство из них предпочитают воздушные, а не земные пути, относятся к нему с известным предубеждением. Однако едва наши путешественники выехали из Москвы, над ними тяжело перелетела дорогу и уселась на телеграфном столбе угрюмая черная птица. «Впервые в жизни вижу такую большую ворону», — сказала Ива. «Я не ворона, глупая новобрачная», — ответила птица. И Вася так резко затормозил, что кот проснулся. «Я ворон-предсказатель. Мой род занесен в Красную книгу». «А что такое Красная книга?» — спросила Ива. «Хороша, но невежественна», — отрезал ворон. «Может быть, твой жених, у него умное лицо, объяснит тебе, что такое Красная книга?» «Я не новобрачная, а он мой не жених, мы просто друзья». «Ваш род исчезает от старости или болезни?» — спросил Вась. «Нет, нас убивают». «Кто?» «У него много имен. Тогда он называл себя Джероламо. Я был ручным вороном Джулии. Она научила меня говорить. Ты помнишь ее, Лоренцо?» «Я не Лоренцо, а Вася». Без сомнения, ворон усмехнулся бы, если бы был человеком. Но он не усмехнулся. Его суровые, старые, плоские глаза смотрели на Васю со странным выражением. Можно было подумать, что они когда-то встречались. Те же густые рыжие волосы, те же широко расставленные голубые глаза. Я рад, что ты вернулся к жизни, Лоренцо. А девушка, которая сидит рядом с тобой, напоминает мне Джулию. На нее тоже трудно было смотреть, не улыбаясь. Как дети представляют кубик к кубику, так он представлял слово к слову. «Будьте добры, не говорите загадками», — сказал Вася. «Вы называете имена, которые я слышу впервые». Джероламо был шпионом Совета Десяти. Он написал ложный донос на тебя, и ты был приговорен к казни. Он ночью шел к тебе, чтобы убить тебя спящим. Я крылом погасил в его руке свечу, а потом разбудил тебя. Вы дрались в темноте, и ты тяжело ранил его. Я любил Джулию, а она любила тебя. Ты бежал в Падую, а через несколько лет погиб в бою с генуэзцами. Он отомстил мне и мстит до сих пор». «Ну хорошо», — терпеливо сказал Вася, — «допустим, что какой-то человек когда-то где-то, по-видимому, в Италии, был приговорен к казни и остался жив, потому что вы помешали убийц. Вы погасили в его руке свечу. Почему же он не зажег ее снова?» «Ты рассуждаешь, как будто 500 лет назад ничего не стоило купить спички в бакалейной лавке». «А ведь он прав», — заметил кот. «Кажется, спички появились только в 19 веке». «У Джероламо был труд и кремень, но пока он пытался снова зажечь свечу, ты со шпагой в руке выбежал ему навстречу». «Молодец!» — закричала Ива. «Тогда-то Джероламо поклялся отомстить всему нашему роду. Нас убивают. Стрела поражает каждого из нас, кто произнесет его подлинное имя». «Какой мерзавец!» — с иронией сказал кот. «На вашем месте я обратился бы в Общество защиты животных». «Но ведь это было очень давно. Неужели он живет до сих пор?» — спросил Вася. «Он бессмертен. Но бессмертных людей не существует. Он не человек. Послушайте, человек он или нет, все равно необходимо отдать его под суд, — не унимался Филя. И, кстати, не поможет ли нам обыкновенный адресный стол? Впрочем, для этого нужно знать не только имя и отчество, но год и место рождения. Ворон с презрением посмотрел на него. «Я рад, что ты вернулся к жизни, Лоренцо», — повторил он. «Из всех живых существ на земле лишь немногим дано это право. Минувшая жизнь прячется в сны. Сегодня ночью ты увидишь то, что я не сумел рассказать». «Но если вы боитесь вслух произнести подлинное имя Джеролама, напишите его клювом на песке. Кто знает, может быть, мы встретимся, и тогда я заставлю его расплатиться за преступление». Ворон спрятал голову под крыло, так он поступал всегда, обдумывая важное решение. Пьяцца, собор святого Марка, палаццо Дожей, над которым он всегда смеялся, она казалась ему перевернутым вверх ногами. Венеция появилась перед его потерявшими цвет от старости плоскими глазами. Он увидел Джулию, светлую красавицу с черными глазами. Как звонко она смеялась, когда, подражая ей, он невольно коверкал слова. Он увидел Лоренцо в белой атласной маске, бродившего под балконами, где куртизанки болтали с ним, просушивая на солнце волосы, окрашенные золотистой и медной краской. — Нет, — наконец ответил Ворон, — для тебя еще не пришло время узнать это имя. Ты отважен и добр. Но оно грозит тебе смертью. Зачем рисковать? Прощай. И широко, свободно расправив крылья, он взлетел в небо, еще хранившее отблески утренней зари.